Жена, видимо, сразу почувствовала напряжение, наполняющее комнату. Даже движение ее рук, расставляющих чашки, выдавали тревогу и стремление понять, что происходит. Но гость, как ни в чем не бывало, спокойно повернулся к ней и сказал с добродушной усмешкой: «Благодарю, вы очень любезны. Какой чудесный аромат!» Он помахал ладонью, подгоняя к ноздрям пар, поднимавшийся от чашки, как это делают при химических опытах. А сенсей как раз погружен в размышления. «Правда, мне думается, что ломать здесь голову совершенно нечего. Может быть, вы, как супруга, скажете свое веское слово. Я, видите ли, стараюсь убедить вашего мужа купить участок на Марсе». Но тут я решил не уступать. «К тебе это не имеет отношения», — сказал я жене, игнорируя гостя. «Можешь идти». «О, простите, я не успел объясниться». Он тоже не собирался уступать мне. «Я, видите ли, агент по распродаже земельных участков. Ассоциация Марс. Зовут меня Танака Итира. Поскольку сенсей является большим знатоком Марса, мы решили взять на себя инициативу и предложить ему присоединиться к марсианам. Возьмите, например, окрестности канала Тайтан. Минимальная температура минус 80. Идеальная местность. И сейчас самое время для покупки участка. Отправитесь туда на летний сезон. Представляете, какая это радость для детишек?» Я был взбешен. Достаточно того, что унизили меня. Зачем еще жену-то впутывать? Но моя жена тоже была не из тех, кого можно вот так безнаказанно ни во что не ставить. Небрежно, наивным тоном она осведомилась: «А почему за вами не приезжают? Ведь 30 минут уже прошло». Да, вот как должен реагировать бодрствующий разум. Слова жены словно вдруг пробудили меня от тяжкого опьянения. Человека, с которым я беседую, просто не нужно принимать всерьез. Это всего лишь воздушный шарик, туго набитый иллюзиями и фантазиями. И единственное, что необходимо, это старательно зажимать отверстие шарика, чтобы по возможности не вдыхать заключенных в нем ядовитых испарений. «Что, собираетесь куда-нибудь?» Он попытался сделать вид, будто вопрос жены был обращен не к нему. Но это его бесстыдство выглядело уже глупо. Я подмигнул жене, чтобы успокоить ее, и она, кивнув в ответ, направилась к двери. В ту же секунду он пересел так, чтобы не выпускать нас обоих из поля зрения, и разразился стремительным потоком слов. «Я вижу, что вы, сенсей, и вы, сударыня, еще недостаточно осознали положение». Он говорил очень быстро, губы его так и змеились по всему лицу. «Нельзя ни во что не ставить могущество ассоциации Марс. Ассоциация уже закупила остров Н в южной части Тихого океана и начала там строительство гигантской ракетной базы. Лучшие умы человечества прямо или косвенно протягивают нам в этом деле руку помощи и сотрудничества. Так что космические эксперименты в любой стране являются одновременно и нашими экспериментами. Успех уже не за горами. Вероятно, в ближайшие годы будет закончена постройка промежуточной базы спутника, затем еще через 3 года на Марс совершит посадку ракеты с человеком, а там ракеты полетят к Марсу одна за другой. И самое большее через 10 лет — откроется регулярная пассажирская линия». «Нет, Мы не то, что ваши мошенники, торговцы недвижимостью.